Глава 5. С Новым годом, язва. 31 декабря, 15:00, Канада, Монреаль. Макс. Такси петляет по вечернему Монреалю, меняя сверкающий центр на тусклые фонари и заснеженные улицы спальных районов. Я мог бы сейчас стоять, собираться на роскошную новогоднюю вечеринку в доме Мэтта, где буду купаться в шампанском, блестках и женском внимании. Или сидеть за большим семейным столом в Екатеринбурге, отвечать на токсичные вопросы, есть ли у меня девушка и когда планирую жениться. А еще врать по поводу того, сколько я на самом деле зарабатываю, чтобы не вызвать инфаркт от зависти у подруг мамы и пытаться отвертеться от навязчивой идеи тети накормить меня селедкой под шубой. Кажется, прозвучало слишком высокомерно. На самом деле я бы очень хотел провести время с семьей. Обнять маму, обсудить с батей хоккейный сезон, привезти ему пару сувениров в виде подписанных джерси от его любимых игроков, пометка «любимых после меня», конечно. Но, к сожалению, в этом году не получилось прилететь в Россию, поэтому даже мелкую я буду поздравлять по видеосвязи. Кстати, о ней. Сестра с утра не поднимает трубку. Есть подозрение, что весь день провела на льду. И берет в руки телефон только для того, чтобы снова и снова включить музыку, под которую будет выступать на Олимпиаде. Я проверяю, сколько мне еще ехать до места, и поправляю рядом стоящую стопку коробок с пиццей и пакет с парой бутылок Кока-Колы. Не самый праздничный набор, но это все, что удалось быстро раздобыть по дороге. Решение было спонтанным, неожиданным даже для меня самого. Но так всегда происходит, когда дело касается Робинсон. Вместо роскошного видового пентхауса Купера я еду на какой-то заброшенный завод на краю города, где меня, скорее всего, пошлют нахрен. Лечу, как мотылек на пламя. Буквально. Потому что Марта и есть живой огонь. В постели, на сцене, в разговоре. До точки назначения остается ехать еще минут 10. И я предпринимаю еще одну попытку набрать сестре. «Ого! Звезда НХЛ звонит мне!» «Простой смертной?» Мордашка мелкой язвы все же появляется на экране моего телефона. «Подожди, выберусь из толпы твоих сумасшедших фанаток». «Очень смешно», — закатываю глаза. «Да, у меня отменное чувство юмора», — не сдается сестренка. «Не может быть отменным то, чего не существует». «Это все или у тебя еще есть какие-то важные новости для меня?» Кривляясь, Лерка усаживается на лавку. По заднему виду догадываюсь, что она возле дома. «Вообще-то звоню поздравить тебя с Новым годом». «Ну давай», – безэмоционально бросает она. «Передумал». Мелкая саркастично ухмыляется и показывает средний палец в камеру, а мой рот растягивается в искренней широкой улыбке, потому что я обожаю наши с ней перепалки. Они позволяют мне не так сильно тосковать по дому и родным. «Уже закупилась арахисовой пастой и хлебом?» – интересуюсь я. «Этот Новый год без углеводов», – отрезает она. «Значит, будешь есть ложкой прямо из банки?» – уточняю я, зная, что любую сладость в мире малая поменяет на банку пасты. «Именно», – довольно заявляет сестра. «Мы какое-то время хихикаем, перекидываемся взаимными подколками, но когда волна веселья стихает, я задаю вопрос уже без тени беззаботности. «Как ты?» «Отлично». Она показывает большой палец в камеру, что еще больше заставляет меня напрячься. «Лер, все правда в порядке? Девчонки накрыли на стол. Я тренируюсь, живу в Москве и трачу твои деньги». Сестра складывает рокерскую козу из пальцев и показывает язык. «Ой, что ты там тратишь?» Вздыхаю, не знаю, как подступиться. Лера после попытки изнасилования ее бывшего ублюдка-партнера говорит, что оправилась, но я-то знаю, что это не так. Эта сука нанесла ей сильную эмоциональную травму. Моя сестра теперь боится чужих прикосновений. Точнее, она не может расслабиться с другими партнерами. Зажимается и делает ошибки на льду. Не подпускает к себе парней, не заводит отношения. И если раньше я был только рад, что Лерка не бегает по свиданиям со всякими озабоченными придурками, то теперь меня это не на шутку тревожит. «Макс, все нормально, прекрати себя накручивать!» Ее голос звучит слишком бодро, наигранно. «Почему ты не полетела к родителям?» «Потому что у меня тренировки, олимпиада, ты же знаешь». «Дело не в этом», — настаиваю я. «Все, Макс, я не хочу это обсуждать». С раздражением она снова пытается съехать с темы. «Ты мне такой не нравишься». «Ты мне тоже больше нравишься, когда ведешь себя как засранец». «О, это я могу устроить». Разговор снова меняется на позитивный. Рад, что Лера умеет так быстро переключаться. Иногда мне кажется, что в нашей семье это я, ранимая девчонка. Ведь сестра никогда не плачет и не выходит из себя. Любую эмоцию она прячет за сарказмом и шутками, в то время как я ходячая петарда с подожженным фитилем. «Куда едешь?» – интересуется она, прищуриваясь в камеру. Я осматриваю салон такси, будто могу найти здесь ответ. «Есть одно дело». «У этого дела есть имя?» Отворачиваюсь и пытаюсь скрыть улыбку. «Есть». «Скажешь?» Я закусываю нижнюю губу, анализируя, стоит ли признаваться сестре, учитывая, что она дружит с мелкой Золотовой, а та... «Макс, давай колись! У тебя появилась постоянная девушка?» Заинтригованно интересуется маленькая сплетница. Ей точно нельзя ничего рассказывать. «Не думаю, что она прям моя девушка». «Но ты бы хотел!» Снова эти ставящие в полный ступор вопросы. «Хотел бы я?» «Не знаю, не помню, когда был в отношениях, но последние месяцы я вообще не могу ни о ком думать, кроме нее». «Все ясно. Мальчик поплыл. Мальчик попал!» Хихикает Лера и протяженно напевает. «Ой, заткнись! Как ее зовут, Ромео?» «Поклянись, что не будешь это обсуждать с Золотовой». «Я теперь точно должна знать ее имя». «Все, я кладу трубку», вовремя опомнившись, отрезаю я. «Зачем я вообще повелся на ее провокацию? Знаю же, что она не умеет держать язык за зубами». «Как ее зовут?» «С Новым годом, сестра! Желаю тебе самого наилучшего и не быть такой занозой в заднице», бросаю я с усмешкой. «Макс, я же все равно выясню», успевает прокричать она, но дальше я уже не слышу, так как сбрасываю вызов. Такси уже подъехало к старому нерабочему заводу, где я точно должен найти свое яркое рыжее наваждение. Прохожу вдоль пустого коридора. В конце до меня уже начинают долетать мелодичные звуки с приглушенными битами. Заворачиваю за угол и, прячась за колонной, тихо подхожу ближе, стараясь остаться незамеченным. Марта одна. Как и сказал Дон.